«Вполне возможно», — согласился Сириус. «Но к чему ты клонишь? К тому, что мы толком не знаем функционала и возможности директора замка. Мы не знаем, как директор может пользоваться источником Хогвартса и может ли. Зато мы знаем, что Альбус Дамблдор вполне спокойно воспринял свое отстранение от должности главы Визингамота, но когда его временно отстранили от руководства школой. Помните, Сири, Герми, это же на втором курсе было?» Сириус и Гермиона синхронно кивнули. «Так вот, когда Малфой постарался и все-таки добился отстранения Дамблдора, тот сделал все, чтобы вернуться на этот пост как можно быстрее. Помните?» Снова синхронный кивок. «И что это значит, Герми? Как по-твоему, Дамблдору больше всего нужна именно эта должность? Он может пожертвовать всеми другими, но от нее не откажется», — спокойно заключила девушка. «А это значит, что в замке хранится что-то весьма важное для него, жизненно важное, и, с наибольшей долей вероятности, это сам Хогвартс, умница», — улыбнулся Ясин. «Бинго. Но тогда», — помрачнела Гермиона, — «все учащиеся Хогвартса находятся в большой опасности, и мы не знаем, что представляет из себя источник Хогвартса и каковы возможности Дамблдора. И я не знаю, откуда мы можем получить подобную информацию». На некоторое время наступила тишина, которую прервал зловредный смешок. «Думают они. А что тут думать-то, матушка?» — взвыл Сириус. «Вы меня до седых волос доведете, и это будет хорошей компенсацией за те седые волосы, которые появились у меня по твоей милости», — ехидно ответила добрейшая леди. «Дети, подумайте, кто может знать Хогвартс лучше его директора?» «Вот-вот», — проворчал Ясин. «И мы о том же», — леди Вальпурга вновь зловредно хихикнула, да так, что Сириус в кресле подпрыгнул. «Конечно, как я сразу не сообразил. Матушка, не будете ли вы так добры прогуляться в галерею и передать сэру Финиасу Нейджелусу Блэку, что действующий лорд Блэк просит его посетить библиотеку для важного разговора?» «О, сын, так ты не безнадежен», — пустила напоследок ядовитую стрелу Вальпурга и величественно удалилась с пейзажа. «Конечно», — воскликнула Гермиона. «Сэр Финиас Нейджелус Блэк был директором Хогвартса. Возможно, он сможет нам помочь». Ясин задумчиво почесал в затылке и признался себе, что про этого родственника Блэков он уже успел подзабыть. Ох уж эта леди Вальпурга с ее подсказками. Означенная леди появилась на пейзаже на удивление быстро. И появилась она не одна, а в сопровождении джентльмена на вид лет 40-45, с фирменными блэковскими без единой сединки кудрями, забранными в хвост, и пронзительно ледяными синими глазами. Довершали сей арктический образ струящаяся парадная мантия в слизеринских цветах и огромный, размером с десертную тарелку, орден на груди. «Джентльмены, мисс», — склонил голову мужчина, — «Финиас Нейджелус Блэк прибыл на зов главы рода. Какого рода помощь от меня требуется?» Сириус кратко обрисовал ситуацию с Дамблдором и спросил покойного родича, не может ли он поделиться информацией об источнике Хогвартса и действиях нынешнего директора. «О действиях нынешнего директора, нет», — мрачно пожевав губами, отозвался Финиас Нейджелус. «Увы, но на портреты директоров в кабинете Дамблдора наложены сильнейшие чары конфиденциальности, распространяющиеся на все их сохранившиеся изображения. Могу только сказать, что предположение наследника Поттера имеет весьма весомые основания. А вот по поводу источника Хогвартса, могу, ибо это будет сделано не из праздного любопытства, а во благо рода, но только после непреложного обета о неразглашении данных сведений третьим лицам, ибо меня самого приводит в дурное настроение то запустение, которое ныне царит в Хогвартсе. Основатели не один раз перевернулись бы в гробах, если бы видели, до чего довел школу этот бородатый выродок. Разумеется, мы дадим такой обет, — согласился Сириус. — Но и вы, сэр Финиас, должны дать соответствующие обеты неразглашения, ибо при наличии некоторой смекалки можно допросить даже портреты». «Справедливо», — согласился Финиас Нейджелус. Рассказывать он принялся только после того, как все обеты были произнесены, и кое-что в его рассказе стало для внимательных слушателей откровением. Примечание к части. Следующая глава в субботу. Здоровья вам, мои дорогие. Не болейте. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271793. Бетина доширак. 2200-2407-4380-2728. ВТБ. Глава 40. Не время почивать на маврах, господа. Видите ли, начал свой рассказ Финиас Нейджелус Блэк. Начну с банальности, но основатели были гениями. Весь Хогвартс в их времена был, как бы это поточнее выразиться, единым целым. Даже не как магический артефакт, а как живой организм. А в чем нуждается живой организм? Без чего он не может существовать? Воздух, заметил Сириус. Пища, сказал Ясин. Вода, уверенно закончила Гермиона. Совершенно верно, кивнул Финиас Нейджелус. И то, и другое, и третье не просто нужно для существования живого организма. Необходимо. Уберите одну из трех составляющих, и организм погибнет. А теперь подумайте сами, что является самым необходимым для организма псевдоживого, псевдоразумного, созданного с применением столь сильной магии, что и не снилось жалким пигмеям, потомкам истинных титанов. «Магия!» – воскликнула Гермиона. «Магическая подпитка. Постоянная. Браво, юная мисс!» – благосклонно кивнул Финиас Нейджелус. «Равенкла. Гриффиндор!» – слегка покраснела Гермиона. «Бывает, утешил девушку бывший директор. Но шляпа наверняка предлагала вам Равенкла». «Предлагала», — согласилась Гермиона. «Но на тот момент Гриффиндор казался мне более привлекательной альтернативой». «Бывает», — повторил Финиас Нейджелус. «Но вернемся же к Хогвартсу. Мисс совершенно правильно изволила заметить, замку необходима постоянная магическая подпитка». «Простите, что перебил», — вежливо сказал Сириус. «Но разве сотни колдующих студентов не создают эту самую подпитку без всяких проблем? Сырой магии там и впрямь предостаточно». «Плюс мощный магический фон источника», — согласился Финиас Нейджелус. «Но, простите, мои юные друзья, кто-нибудь из вас разбирается в, ну, скажем, в человеческой анатомии?» «Я», — сказал Ясин, — «думаю, что разбираюсь». «Ну, темный целитель просто обязан в ней разбираться», — кивнул Финиас Нейджелус. «Так вот, наследник Поттер, просветите остальных на предмет того, откуда человеческое тело берет строительный материал для своего роста». «Получает с пищей», — ответил Ясин. «Затем происходит расщепление белков до аминокислот, углеводов, до простых сахаров, а жиров». «Достаточно», — кивнул Финиас Нейджелус. «Вижу, вы и впрямь в курсе. Тогда скажите, а зачем нужно это расщепление? Белки людей и животных, к примеру», — ответил Ясин, — «различаются, но состоят из одних и тех же аминокислот. Поэтому пища сначала расщепляется, а затем из получившихся аминокислот строятся специфические человеческие белки». «Именно», — кивнул Финиас Нейджелус. «И что из этого следует?» «Думаю, что вы не зря назвали магию студентов сырой», — сказал Ясин. «В таком виде Хогвартс ее усвоить не может. То есть нужен какой-то способ переработки из сырой в пригодную для употребления. Предполагаю, что этим способом являются некие ритуалы». «Так, отлично, наследник Поттер», – весьма эмоционально согласился Финиас Нейджелус. «И полномочия на проведение подобных ритуалов есть у двух лиц – директора Хогвартса и хранителя Хогвартса». «Ну, с директором все понятно», – протянул Сириус. «Никаких ритуалов он наверняка не проводит. Но кто такой хранитель?» «Хагрид представляется, как хранитель чего-то там», – пробормотала Гермиона. «Но это просто не может быть Хагрид». «Конечно, нет». В голосе Финиаса Нейджелуса Блэка прорезалось возмущение. «Увы, о хранителе я вам рассказать не могу. Эта информация не может быть разглашена никому, кроме действующего директора. Но я могу дать подсказку. В нашей библиотеке есть одно из самых старых изданий истории Хогвартса. Ищите ответ ближе к началу». «Хе-хе-хе». Нарисованный мужчина вдруг зашелся жутким кашлем. «Что это?» – испугалась Гермиона. «Сэр Финиас, с вами все в порядке?» Финиас Нейджелус в ответ только рукой махнул, но постепенно приступ кашля сошел на нет. «Увы», — объяснил он, — «я подошел к разглашению тайны слишком близко. Придется вам самим искать. А о том, где и как проводить ритуалы, вы можете рассказать?» — спросил Ясин. «Могу», — кивнул Финиас Нейджелус. «Все равно туда нет хода никому, кроме директора и хранителя. Но он хоть жив, этот загадочный хранитель?» — спросил Сириус. «Судя по тому, как Финиас Нейджелус попытался кивнуть, а потом схватился за горло, хранитель был жив. Не стоит больше задавать мне подобных вопросов», — проворчал он. «Больше ни слова. Хорошо, тогда расскажите про ритуалы», — попросил Ясин. «Когда я был директором», — заявил Финиас Нейджелус, — «я выполнял все свои обязанности, в том числе и эту. Один раз в год замок давал мне понять, что необходимо провести ритуал. И нет, это не было привязано ни к определенной дате, ни к фазам луны, ни к чему-то другому еще. Просто я чувствовал это. Спускался в ритуальный зал с установленным алтарем, читал Катрен и жертвовал Хогвартсу несколько капель своей крови. Все. Так просто», — удивился Сириус. «Да», — проворчал Финиас Нейджелус. «И, Поверьте, в то время замок был куда комфортнее, чем сейчас. Да и колонию домовиков я строго контролировал. Эти паразиты ушастые как раз могли впитывать и магию студентов, и магию источника напрямую. А если позволить им расплодиться, они слишком много будут забирать магии и плодиться дальше. Поэтому я строго контролировал их численность в замке. И они справлялись со своими обязанностями, удивилась Гермиона. Им не было тяжело, ой-ой, кажется, сейчас будет рецидив говны, подумал Ясин. Спасайся, кто может. Однако Финиаса Нейджилуса печальными девичьими вздохами было не пронять. Он их явно видел-перевидел и не зря считался самым неприятным из директоров Хогвартса. «Милая мисс», — заявил он, — «понимаю, что вы наслушались новомодных бредней, но ни в коем случае нельзя думать о домовиках, как о людях, и оценивать их поступки с человеческой точки зрения. Да, домовые эльфы разумные и являются преданными слугами, но не забывайте, что служат они не просто так, а в обмен на магию рода или хозяина, и они привязаны либо к роду, либо к конкретному хозяину. Привязаны жестко, исключается сама их возможность покинуть род или хозяина, которому они служат. Но они не возражают и не возразят никогда. Служить конкретному роду или магу – это иметь гарантированную магическую подпитку. А если эльф хочет быть свободным, спросила Гермиона. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, заявил Финиас Нейджилус. «Но я знаю одного такого эльфа», – пробормотала девушка. «Это значит, что данный эльф либо сошел с ума, либо выполняет тайный приказ хозяина», – отрезал Финиас Нейджилус. «Настоятельно советую держаться от этого эльфа подальше и не доверять ему. Так вот, эльфам необходима подпитка чистой магии, изгнать эльфа или, как вы выражаетесь, юная мисс, освободить». Это приговорить его к смерти, достаточно мучительной смерти. К тому же изгнанный эльф может быть опасен и для магов, и для маглов. Лет 100 или чуть больше назад такой изгнанный эльф посеял изрядную панику в магловском Лондоне. Он забился умирать в какие-то жуткие магловские трущобы, в которых обитали в том числе и женщины КХМ легкого поведения. Прошу прощения, юная мисс. Неизвестно по какой причине он убил первую жертву, расчленив самым жестоким образом. Но ему, видимо, понравился процесс. Повторяю, у эльфов отличная от человеческой логика, а уж у умирающих без подпитки эльфов. Я даже представить боюсь, что там творилось в голове этого бедного создания, которое безответственный хозяин предпочел выгнать, а не упокоить, как положено. А может, убийства избавляли его от боли хоть на короткое время, но все же, во всяком случае, убийства женщин продолжились. Магловские авроры не в состоянии были найти преступника, дело дошло до Министерства магии. Понадобилось несколько дней напряженной работы отдела тайн, ДМП и аврората, прежде чем паршивца удалось отловить и упокоить. «Вы ведь о деле Джека Потрошителя говорите?» – спросила Гермиона. «Да, да», – благосклонно кивнул Финиас Нейджилус. «Неудивительно, что преступника так и не нашли», – пробормотала Гермиона. «Если это был сумасшедший домовик, ох, какой же я была дурой со своей говны. Неудивительно, что многие смотрели на меня, как на помешанную. Спасибо, сэр Финиас, что просветили. Пожалуйста», с некоторым удивлением ответил портрет. «Давненько меня не благодарили красивые девицы за чтение нотаций. Так вот, возвращаясь к Хогвартской общине домовиков, их численность должна быть строго определенной, в противном случае они расплодятся неимоверно и будут потреблять ту магию, которая предназначена для щитов. Поэтому у меня с ними был разговор короткий. Если семейная пара домовики образуют что-то вроде семейных пар и весьма преданы друг другу. Так вот, если семейная пара желает получить эльфина, то кто-то из старших эльфов должен уйти или прекратить существование добровольно. Сами понимаете, желающих было немного. И пусть это выглядит жестоко, но община процветала, все домовики усердно трудились, им хватало магии с избытком, а большая часть ее перерабатывалась алтарем и шла на поддержание самого замка и его щитов. Увы, мне пришлось покинуть директорский пост. Интриги, знаете ли, и я не уверен, что мои преемники четко выполняли ритуал. А уж в последние годы директорства Диппита и при Дамблдоре стало вообще твориться Мерлин знает что. Это необходимо исправить. Лично я не против, а только за, сказал Ясин. Но как это сделать? Сейчас замок спит, задумчиво сказал Финиас Нейджилус. Магической подпитки ему явно не хватает. Нужно войти в ритуальный зал и провести ритуал. Но вся сложность в том, что проделать это могут только действующий директор ИКХА. Ищите. не могу больше говорить, но где находится этот самый ритуальный зал, вы показать сможете?» — спросил Ясин. Финиас Нейджелус кивнул и снова закашлялся. «Благодарю вас, сэр Финиас», — встал и церемонно поклонился Сириус. «Не стану более злоупотреблять вашей откровенностью. Надеюсь, мы поняли вас правильно». «Я тоже надеюсь», — отозвался Финиас Нейджелус Блэк и исчез с портрета. «Да», — задумчиво протянул Сириус. «Немногое же он смог рассказать». «Немногое», — согласился Ясин. «Но он о многом сумел красноречиво умолчать. Например, о том, что директор пользуется магией Хогвартса, да так активно, что замку достаются крохи. Домовики в данном случае не более, чем дымовая завеса. А это говорит о том, что Дамблдор все-таки страдает от откатов. Ну, и использование старшей палочки тоже даром не прошло». «Согласна», — кивнула Гермиона. «А еще, нам нужно найти хранителя. Только он сможет подпитать замок. И возможность сменить директора у него, вероятно, тоже есть, теоретически». «И где его искать?» — удивился Сириус. «В Хогвартсе», — предположил Ясин. «Вряд ли хранитель мог уйти просто так. Возможно, он находится в заточении, насколько я знаю. Подземелья Хогвартса огромные, того, где они кончаются, толком не знает никто». «Это так», — согласился Сириус. «Но подземелий целиком не было даже на нашей карте мародеров. И вообще, как ты собираешься искать в подземельях, Гарри?» «Прибегну к услугам профессионала», — пожал плечами Ясин. «Думаю, что после Дамблдора лучше всех замок знает Филч». «Старый Аргус», — удивился Сириус. «И как ты собираешься договариваться с несчастным Сквибом, вынужденным прислуживать юным магам?» — отрезал Ясин. «И честно выполнявшим служебные обязанности. Скажи, а что он делал такого, что всерьез вредило нарушителям?» пробормотал Сириус. «Ну, он вечно твердил про розги и цепи, запугивал всех на своих отработках. А что он, по-твоему, мог противопоставить потерявшим берега мажатам, которые колдуют легче, чем дышат?» — спросил Ясин. «Старый несчастный Сквиб, у кого из всей родни одна кошка, которую каждый малолетний ублюдок стремился пнуть, дать пинка кошке Филча. Подумаешь, доблесть какая, крестный, взрослеть не пора?» «Ну, если с этой стороны посмотреть», — пробормотал Сириус. «Тогда, конечно, стыдно как-то. Я тоже не лучше рассуждал», — вздохнул Ясин. «Примерно как ты, но миссис Норрис не обижал. Я кошек люблю. По крайней мере, ни одна кошка в детстве меня на дерево не загоняла и не кусала. Правда, гнезлы миссис Фиг все время поблизости маячили, но они мне не мешали, наоборот, орать начинали, когда Дадли со своей бандой приближался. Я ж тогда не знал, что старуха, Дамблдоров соглядатый, а коты ей за мной следить помогают. Но все равно, они казались мне слишком умными для обычных котов». На некоторое время повисла грустная тишина, а потом Сириус вздохнул. «Золотое у тебя сердце, Гарри. Ты вон и тетку простил, и Уизли дал шанс. Я бы не смог. Дело не в том, какое у меня сердце», — грустно улыбнулся Ясин. «Петунья с Дадли, как ни крути, все-таки жертвы. И да, я был для Дурслей проблемой. Магические выбросы выдавал нехилые. Поэтому там такой клубок всего. Петунья и Дадли пострадали от магического мира, так что помощь им была моим долгом. Теперь моя совесть спокойна. И шанс, который я им дал, первый и последний. Не сумеют наладить жизнь — их проблема. Я им не палочка-выручалочка. А Рон и Джинни смогут исправиться, молодцы. Не смогут, что ж, в следующий раз я не буду таким добрым. Если они этого не поймут, сами виноваты. Как-то так, не пытайся казаться хуже, чем ты есть, Гарри», — грустно улыбнулась Гермиона. «Все равно не получится», — Ясин проворчал. «Давайте сменим тему, а то у меня лопатки чесаться начали. Такое впечатление, что ангельские крылья прорезаются». Тут уже хихикнул Сириус, но тут же стал серьезным. «И как же ты собираешься проникнуть в школу, Гарри? Филч, насколько мне известно, никогда не покидает Хогвартса». «Да быть того не может», — усмехнулся Ясин. «Даже в Хагсмит не ходит стаканчик пропустить?» Сириус пожал плечами. Гермиона покачала головой. «Я не в курсе, но вряд ли». «Хмм», — задумался Ясин. «У меня есть два варианта. Мантия-невидимка и оборотное зелье. Барти Крауч-младший, помнится, в личине Грюма целый учебный год расхаживал, и ни одна живая душа даже не почесалась». «У меня есть другой вариант», — предложила Гермиона. «Может, просто пригласить Филча в Хагсмит, послать сову, придумать какой-нибудь правдоподобный предлог, что там важно для Филча?» «Миссис Норрис», — предположил Сириус. Гермиона только возвела очи горе. Помнится, я видел у него брошюрки с курсом. Что-то вроде Скоромагия, ну, для слабых волшебников, припомнил канон Ясин. Может, предложить ему поучаствовать, ну, скажем, в проверке волшебных палочек для сквибов, в качестве предлога. А когда он придет на встречу, я попробую пробудить в нем магию. Если получится, Филч будет наш с потрохами и расскажет все, что знает. Ну, протянул Сириус, как-то слишком просто. А к чему усложнять-то, не понял Ясин. Вряд ли Филч побежит докладывать директору. Мне кажется, идея неплохая, заметила Гермиона, но ее следует обдумать. Вот и думайте. А ты, поинтересовался Ясин, а я попрошу Сириуса найти мне самое старое издание истории Хогвартса, которое только есть в библиотеке, и буду его очень внимательно читать. Сэр Финиас Нейджелус не зря намекал о начале. В более современных изданиях нет ни слова о хранителе, это я помню. Может быть, найдется в старинных. Вот это хорошая идея, согласился Сириус. Кричер, найди для мисс Гермионы самое старое издание истории Хогвартса. Да, хозяин, раздался голос из пустоты, и, спустя мгновение, Кричер появился с огромным томом в руках. Домовик щелкнул пальцами, перед креслом Гермионы возник пюпитр, на который была водружена книга. Ох, да она же рукописная, воскликнула Гермиона. Какая редкость, неимоверная, согласился Сириус. Даже не знаю, сохранилась ли еще одна такая. По слухам, в библиотеке Малфоев. Но есть ли вообще что-то, чего нет у Малфоев? Разберешься, Гермиона? Думаю, да, сказала девушка, заглянув в книгу. Конечно, очень архаичный язык, но понять можно. А какие миниатюры? О, они движутся. Само собой, улыбнулся Сириус. Это же было написано магами и для магов. Гермиона кивнула, явно готовая выпасть из реальности для знакомства со столь редким изданием. Но тут подал голос Кричер. «Хозяин, стоит ли впускать в дом князла юной мисс?» «Какого князла?» – удивился Сириус. «Рыжего, огромного и весьма наглого», – отчитался Кричер. «Он уже с полчаса полосует когтями двери и орет. Он видит дом?» – удивился Ясин. «Кошки видят магов и магические сооружения, а князлы тем более», – ответила Гермиона, и тут до нее дошло. «Глотик, он меня нашел, Кричер», – скомандовал Сириус. «Немедленно притащи сюда этого князла. Мне резные двери дома дороги как память». Кричер вновь исчез и появился, держа на руках огромного рыжего котяру с наглой приплюснутой мордой. Завидев Гермиону, котяра спрыгнул с рук Кричера и бросился к девушке. Гермиона обняла свое косолапое сокровище, а кот утробно заурчал, ластясь к ней. «Глотик!» – всхлипнула Гермиона. «Где ты был? Ты так исхудал, бедный. А я боялась, что с тобой что-нибудь сотворили. Плохая я хозяйка». Кричер снова исчез и появился с большой миской сливок и блюдом мелко нарезанного мяса. Оголодавший живоглот потерся лбом о руку Гермионы, спрыгнул на пол и начал уничтожать еду со скоростью, вполне оправдывавшей его кличку. «Знаешь, Гарри», — задумчиво сказал Сириус, — «а ведь я знаю, кто нам поможет связаться с Филчем». Примечание к части. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 41. Что посеешь? Потом хрен найдешь. Знаешь, Гарри, задумчиво сказал Сириус, а ведь я знаю, кто нам поможет связаться с Филчем. Ясин покосился на Гермиону, и не зря. Как ни была девушка увлечена книгой, смысл фразы Сириуса до нее дошел мгновенно. Сириус, я, конечно, все понимаю, но Глотик столько всего перенес. Он столько времени искал меня. Не опасно ли отправлять его в Хогвартс? Живоглот, к тому времени раздувшийся, как шар, от ударно слопанных мяса и молока, запрыгнул к ней на колени и сердито зашипел. «Он сам хочет помочь нам, Герми», — жизнерадостно заявил Сириус. «Не видишь разве?» И впрямь живоглот выразительно смотрел на хозяйку, старательно изображая кота из Шрека. При его приплюснутой разбойничьей морде и рваном правом ухе смотрелось незабываемо. «Глотик, ты уверен?» Кот выразительно муркнул, спрыгнул с колен девушки и старательно потерся сначала о ногу Сириуса, потом о ногу Ясина, оставляя на брюках рыжую шерсть. «Ладно», — вздохнула Гермиона, — «но только попробуй вляпаться во что-нибудь». Живоглот тут же изобразил оскорбленную невинность. «Мол, когда я во что-то вляпывался, хозяйка, ты что, я бы и сам туда отправился», — вздохнул Сириус. «Чары Хогвартса пропускают анимагов. Только вот мою анимагическую форму каждая собака знает, простите за каламбур. Да и собак в Хогвартс привозить нельзя. А вот кошек, можно?» Так что особого внимания он не привлечет. Главное, усмехнулся Ясин, чтобы он с МакГонагалл не встретился, а то могут быть самые непредсказуемые последствия. Сириус сначала взглянул на Ясина недоуменно, но потом припомнил униформу МакГонагалл, перевел взгляд на Живоглота и заржал. Гермиона только рукой махнула. «Идите-ка отсюда, благородные лорды, я тут работать пытаюсь, а как представлю рыжих полосатых котят в очках, так текст перед глазами расплывается». Сириус и Ясин переглянулись и сочли за лучшее совершить тактическое отступление в сторону гостиной. Живоглот увязался следом. Видимо, идея Ясина его вдохновила, и он не прочь был послушать что-нибудь этакое. Вечером следующего дня Ясин и Сириус сидели в визжащей хижине, ожидая Филча. Живоглот отправился в замок уже пару часов назад, уже успело стемнеть, а ни старого скреба, ни полук, ни зла в пределах видимости не наблюдалось. К визжащей хижине их доставил Кричер, под мантией-невидимкой они вполне поместились вдвоем, а Живоглот, прекрасно помнивший, как останавливать дракучую иву, открыл проход. Все складывалось удачно, Книзл убежал с письмом, спрятанным в ошейнике, и зачарованным так, что его никто не смог бы прочесть, кроме адресата, и настало время ожидания. А ждать Ясин терпеть не мог еще с прошлой жизни. Поэтому за какой-нибудь час визжащая хижина оказалась отдраенной до блеска, ветхая мебель преобразилась во вполне приличную, а на отремонтированном репаро столике встали извлеченные Сириусом из поясной сумки с расширением пространства кофейник, сливочник, сахарница, три чашки тонкого фарфора и три блюда с меренгами, тефурами и простецким овсяным печеньем. «Выпендрежник», — усмехнулся Ясин. «Нет», — отозвался Сириус. «Просто полюбил комфорт после Азкабана». Ясин тут же с ним согласился. Другое дело, что понятие комфорта после Азкабана у многих становилось весьма своеобразным. Долохов, например, периодически устраивался спать прямо на открытой площадке сторожевой башни Лестринг-Шменера, для каковых целей был специально приобретен магловский спальный мешок. В ответ на возмущенные вопли Рудольфуса, что, мол, люди подумают, он гостя выгоняет ночевать под открытое небо, Долохов лишь мечтательно улыбался и говорил: «Вот именно, Руди, вот именно. Глаза открываешь, и над тобой открытое небо». Рудольфус поплевался и смирился. Тем более, что и сам был не без греха. Он в дуэльном зале трансфигурировал дуэльные манекены в фигуры надзирателей и с особым наслаждением периодически разносил их в хлам. Руквуд всегда спал при свете. Робостан приобрел привычку хранить в комнате неприкосновенный запас сладостей. Он с детства был сладкоежкой, а в Азкабане из сладкого были разве что улыбки проверяющих раз в несколько лет. Аликта все время казалось, что она мерзнет, поэтому женщина постоянно куталась в шаль и садилась близко к камину. Причем мерзла она именно что психологически, с терморегуляцией у женщины все было в порядке, Ясин проверял. Так что на фоне привычек бывших пожирателей Сириус выглядел вполне себе адекватно. Тюрьма бесследно ни для кого не проходит. «Ты что задумался опять?» — улыбнулся Сириус, сдавая карты. «Если бы мы на деньги играли, ты бы меня уже раздел и разул. А ведь я среди мародеров лучше всех в карты играл. Может быть, только вот у Сириуса не было отца-картежника, таким образом пополнявшего семейный бюджет. Просто у меня хорошая память», — усмехнулся Ясин, «а ты, крестный, невнимателен». «Мой ход, погоди-ка», — прислушался Сириус. «Кажется, кто-то идет. Мантия», — скомандовал Ясин, и Сириус быстро собрал карты со стола и, накинув мантию-невидимку, исчез. Сам же Ясин опустил на лицо капюшон собственной мантии и пробормотал простенькое заклятие, изменяющее голос. Они с Сириусом решили, что он будет косить под невыразимца, все равно мало кто знает толком, чем они занимаются, и к их причудам давно все привыкли. Ну, решили в отделе тайн разработать палочки для сквибов, ну предлагают одну старому школьному завхозу, и что, это же невыразимцы, они еще и не такое могут отколоть. Руквуд, которому срочно послали сову, поделившись планами, прибыл лично, выслушал обоих и долго шептался о чем-то с Кричером. Итогом стала самая настоящая мантия невыразимца, точнее, как выразился Руквуд, лучше настоящий. Сотворив это диво дивное, Руквуд присоединился к Гермионе в библиотеке. Девушка на удивление спокойно восприняла присутствие бывшего пожирателя, тем более, что они немедленно начали обсуждать какой-то словесный оборот, встретившийся в истории Хогвартса, у которого было то ли 7, то ли 8 значений, и это только на староанглийском. В общем, Руквуд решил пока остаться, тем более, что он слышал о хранителе Хогвартса, но не имел ни малейшего понятия, кто это и каким образом выполняет свои функции. Сириус начал бросать на Руквуда ревнивые взгляды. Похоже, идея поближе узнать Гермиону прочно угнездилась в его голове, но бывший невыразимец вел себя исключительно корректно, попросил Кричера отыскать не менее редкий фолиант «Подлинная история магической Британии», написанный аж в XVI веке и сейчас напрочь запрещенный министерством. Впрочем, ни Руквуда, ни Ясина, ни самого хозяина библиотеки этот факт совершенно не волновал. Свой интерес к этой книге Руквуд пояснил тем, что там также есть рассказ о Хогвартсе и основателях, возможно, и о таинственном хранителе что-то есть. Так что Сириус смирился с пребыванием Руквуда на Гримма, только проворчал: «Я, конечно, все понимаю, но надеюсь, что остальная компания сюда не переползет, а то их к тебе тянет просто как магнитом». «Чего?» — некультурно отвесил челюсть Ясин. «Ты в каком это смысле? Не волнуйся, не в этом», — беспечно отмахнулся Сириус. «Просто их тянет к тебе, как вассалов тянет к сильному сюзерену. Бывает побочный эффект от запечатления на лорда. Ты их исцелил, теперь ты для них, ну, кто-то вроде лорда. Так что я могу не волноваться, эта компания за тебя порвет кого угодно и скажет, что так и было. Не думал, что ты у нас такой тонкий психолог, крестный», — подколол его Ясин. «Да не, это не пси-психология», — с некоторым трудом выговорил Сириус. «Просто логика и здравый смысл, и знание некоторых особенностей темных ритуалов. Видишь ли, они нормальны сейчас только благодаря тебе. Отсюда и тяга. Так что в Лестринг-Шменере тебе все равно придется бывать с визитами, даже если решишь поселиться у меня». Ясин вынырнул из воспоминаний, и вовремя. В дверь постучали, Ясин предложил войти, и в комнату медленно, слегка прихрамывая, вошел Аргус Филч. «Добрый вечер», — поздоровался старик. Ясин заметил, что двигается он как-то странно, замедленно, осторожно, словно боится потревожить что? Больную спину. Ясин незаметно выпустил дар и мысленно охнул. Букет болезней Филча впечатлял. Артрит, радикулит, сердечная недостаточность, гипертония и куча висевших на старике отсроченных проклятий, которые постепенно активировались. Как он вообще еще жив и в разуме? «Что понадобилось от меня отделу тайн?» — скрипуче спросил Филч. «Вот только не думайте, что я хоть на миг купился на эту чушь, вроде палочек для сквибов. Однако, вы все-таки пришли, мистер Филч», — отозвался Ясин. «Пришел, мистер, не имею чести вас знать», — огрызнулся старик. «Можете называть меня мистер Смит», — сказал Ясин, начав излагать заранее приготовленную легенду и очень надеясь, что эта самая легенда звучит достаточно убедительно. «Я когда-то учился в Хогвартсе, и помню, как вы страдали от того, что не можете творить магию. Видите ли, отдел тайн действительно никогда не занимался проблемой палочек для сквибов. Это стало побочным эффектом совершенно другой разработки, но когда был получен весьма неожиданный результат, то я вспомнил о вас». «То есть», — понизив голос, спросил Филч, — «вы считаете, что у меня есть шанс?» Руки старика задрожали. «И довольно серьезный», — ответил Ясин. «Но вы должны кое-что сделать, и ответить на один вопрос, но максимально точно и честно». «Что сделать?» — торопливо спросил Филч. «Заплатить?» «Я заплачу. Не сомневайтесь, деньги у меня есть. Я почти ничего из жалования не трачу на себя, только кое-что для миссис Норрис покупаю. Так что смогу заплатить сколько скажете, мистер Невыразимец». «Деньги меня не интересуют», — ответил Ясин. «А мое условие простое: вы должны довериться мне. Я не причиню вам вреда. Даже если мои действия покажутся вам странными, знайте, ничего плохого для вас не будет. Просто это экспериментальная разработка». «Хорошо», — вздохнул Филч. «Даже если я потом пожалею об этом, я согласен. Поступайте, как желаете, мистер Смит. Но на какой вопрос я должен вам ответить? Вы знаете, что некоторые ответы запрещены контрактом. Например, я не смогу вам раскрыть систему защиты школы». «ПФФ», — фыркнул Ясин. «Сколько там той защиты? И не волнуйтесь, на мой вопрос вы ответите только в том случае, если у меня получится то, что я обещал». «А», — произнес явно ничего не понимающий сквиб. «Ну тогда, хорошо. Присаживайтесь, мистер Филч», — радушно предложил Ясин. «Сядьте поудобнее, закройте глаза, расслабьтесь». Сквиб уселся в кресло и положил руки на подлокотники. «Что дальше?» — спросил он. «Вы хотите спать, мистер Филч?» «Очень хотите», — сказал Ясин, и, когда глаза старика закрылись, а тело расслабилось, выпустил дар полностью. Дар прошелся по телу Филча исцеляющей волной, убирая все нажитые за годы болячки. Филч даже помолодел, и Ясин вздохнул с облегчением. Первая часть исцеления прошла как по маслу, теперь нужно разобраться с магическим ядром. И Ясин присел в кресло рядом, закрыл глаза и взял руку Филча в свои ладони. Он вполне мог бы справиться и без этого, но так легче будет рассмотреть магическое ядро Филча. Миг, и Ясин оказался внутри большого зала, в центре которого висел большой светящийся шар. Ага, похоже, таким вот странным образом дар показывает ему магическое ядро Филча. Но если это так, то учитывая мощь ядра, Филч должен быть магом, и очень неслабым магом. Но тогда, почему? Ясин огляделся, но вокруг царила просто запредельная тишина. Тогда он сосредоточился и еще раз окинул внимательным взглядом магическое ядро. Ага, вот оно. А с первого взгляда и незаметно. Магическое ядро Филча было опутано тонкими прозрачными веревками, и эти веревки странно пульсировали. Ясин всмотрелся еще внимательнее, желая рассмотреть странные путы, и остолбенел. Веревки оказались тонкими прозрачными не то змеями, не то пиявками, присосавшимися к магическому ядру Филча. И они не просто присосались, они словно жадно глотали что-то. Хотя, почему что-то? Странные создания поглощали магию, выделяемую ядром, и словно перекачивали ее куда-то. И кто ж такое сумел провернуть? Неужели Дамблдор? Впрочем, больше некому. А что, красиво получается. Потенциально сильный маг превращается в скриба. Хотя Филч служит в Хогвартсе уже довольно давно, пришел еще при Диппете, а то и раньше. Что-то плохо верится, что уже тогда Дамблдор сделал его частью своего плана. В то время Светлейший только первые шаги делал на поприще интриганства. Не стоит ли за Светлейшим кто-то еще? Но кто? Гриндевальд? Эх, маловато информации, маловато. С этими мыслями Ясин стал аккуратно убирать от магического ядра присосавшихся к нему паразитов. Дело шло с трудом, медленно, но Ясину было не занимать терпения еще с прошлой жизни. Эффект от уничтожения паразитов, кстати, был интересный. Ясин создал что-то вроде крючков из чистой магии и с их помощью потихонечку убирал головы червей, присосавшиеся к магическому ядру. Черви сопротивлялись, словно живые, надуваясь и извиваясь, но стоило оторвать голову от ядра, как они сначала застывали неподвижными жгутами мутного стекла, а потом сами собой разбивались в мелкие дребезги, со звяканьем падая на пол. Третий, седьмой, пятнадцатый. Ясин начал уставать. А странных паразитов все еще было достаточно много. Помогла случайность. Голова очередного червя, когда Ясин оторвал ее от ядра, соскользнула с крючка, забилась и упала на соседнего червя. Один червь моментально присосался к другому, и через мгновение оба осыпались стеклистыми крошками. Сообразив, что процесс можно ускорить, Ясин стал делать это специально, дело пошло быстрее, к тому же чем меньше оставалось на ядре паразитов, тем меньше они сопротивлялись. Наконец два последних паразита рухнули на пол, кучка стеклянных осколков превратилась в жидкость и исчезла. Освобожденное ядро засияло нестерпимым светом, выпуская из себя тонкие ленты каналов, и Ясин понял, что у него снова все получилось. Он закрыл глаза, а открыл их уже в визжащей хижине. Филч продолжал спать в кресле напротив, а вот Сириус, который уже стоял рядом, скинув капюшон мантии невидимки, странное это было зрелище, голова, висящая в пустоте, выдохнул с явным облегчением. «Уф, ты снова с нами, Гарри, а я уже беспокоиться начал. Долго я так?» – спросил Ясин. «Да, в общем, не слишком», – отозвался Сириус. «Часа полтора, не больше. Но ты дважды становился прозрачным, словно призрак, и я хотел уже звать на помощь Руквуда, но потом ты возвращался к прежнему состоянию. А сейчас с тобой все в порядке». «Даже магического истощения нет, я проверил». «Что ж, спасибо», — улыбнулся Ясин. «А его не хочешь проверить, думаешь, получилось?» Хитро прищурился Сириус. «Не проверишь, не узнаешь», — не менее хитро прищурился в ответ Ясин. Сириус сделал сложное движение палочкой, направив ее на Филча, и на лице его начало проступать глубочайшее изумление. «Мерлиновые яйца», — воскликнул он. «Да он же маг, в этом нет сомнений. Гарри, как ты смог сотворить такое? Сделать скрибомагом? Рассказать кому? Так не поверит». «Вот и не рассказывай», — отозвался Ясин. «И нет, я не сделал Филча магом. Он и так был им. Просто его магическое ядро было облеплено паразитами, которые тянули его магию. Они ее словно перекачивали куда-то. Куда? Удивился Сириус. Не знаю, ответил Ясин. В этот момент Филч пошевелился. Скройся, быстро, прошипел Ясин. Не хватало Филчу еще нервных потрясений. Сириус кивнул и, накинув капюшон мантии невидимки на голову, исчез из вида. И вовремя. Филч медленно открыл глаза. «Мистер Смит», — произнес он слабым голосом, — «у вас получилось?» «Надеюсь», — ответил Ясин. «Как вы себя чувствуете, мистер Филч?» «Хорошо», — ответил Филч. «По правде сказать, давненько я себя так хорошо не чувствовал». «Ну», — протянул ему Ясин найденную в недрах дома на Гримма детскую палочку, — «тогда попробуйте». «Что?» — удивился Филч. «Как? Что?» — хмыкнул Ясин. «Люмос наколдовать. И не волнуйтесь, это детская палочка. Если ваша новообретенная магия еще не стабильна, она это скорректирует». Филч нерешительно протянул руку к палочке. Его ладонь заметно подрагивала. «Знаете, а может, не надо?» – прошептал он. «Я так долго надеялся, что теперь просто не вынесу разочарования». «Мистер Филч», – твердо сказал Ясин, – «все получится. Давайте же». «Ну», – Филч вздрогнул, принял палочку и, сильно сжав ее в руке, сделал соответствующее движение и громко воскликнул. «Люмос!» На кончике палочки тут же вспыхнул яркий золотистый огонек. Филч уставился на него пораженным взглядом и прошептал. «Получилось! У вас получилось, Нокс!» Огонек послушно погас, и бывший Сквиб прошептал. «Мистер Смит, вы гений!» «Нет, просто хороший целитель», — ответил Ясин. «Кстати, в ближайшие дней 5 не советую колдовать что-то сильнее Люмоса. Вам нужно привыкнуть к своей магии. Вы ведь сейчас ощущаете ее?» «Да», — завороженно ответил Филч. «Тепло внутри, немного горячо, но это терпимо». «Это потому, что ваша магия еще не подстроилась под вас», — пояснил Ясин. «Дайте ей несколько дней, и можете отправляться к Оливандеру за новой палочкой. И не изнуряйте себя тренировками, начинайте с простейших заклятий». «Хорошо», — согласился Филч, крепко сжимая детскую палочку. Его пальцы машинально поглаживали светлое дерево. «Я буду осторожен. Чувствовать магию в себе — это потрясающе. Вы хотели, чтобы я ответил вам на один вопрос? Я готов ответить на столько вопросов, сколько вы пожелаете». «У меня всего один», — сказал Ясин. «Мистер Филч, вам известно, кто хранитель Хогвартса и где он находится сейчас? Неужели отдел тайн решился взяться за старого паука?» — спросил Филч с отвращением в голосе. Ясин пожал плечами. «Ах да, простите», — вздохнул Филч, — «и отвечу на ваш вопрос. Я знаю, кто такой хранитель, и знаю, где он сейчас. Более того, я готов оказать вам помощь, всю, какую смогу». «Вот и отлично», — с облегчением сказал Ясин. «Говорите, прошу вас». Но в этот момент в комнате вдруг стало нестерпимо жарко, в плечо Ясину впились острые когти, и он почувствовал резкий рывок, перед глазами замелькали разноцветные пятна, и мир вокруг померк. Примечание к части. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.41001.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Бетина доширак. 2200-2404-4382-0728-ВТБ. Глава 42. И баба с возу, и волки сыты. Отпусти меня, чудо-трава. В комнате вдруг стало нестерпимо жарко, в плечо Ясину впились острые когти, и он почувствовал резкий рывок, перед глазами замелькали разноцветные пятна, и мир вокруг померк. Сначала возвратились тактильные ощущения, и Ясин понял, что лежит на чем-то твердом, но вроде бы теплом. Руки и ноги связаны не были, что приятно порадовало. Он припомнил жар, когти на плечах и подумал, что это, скорее всего, проделки Фаукса. Неужели Феникс притащил его к директору? Светлейший решил отыскать героя любой ценой, но тогда почему не позаботился о магических путах? Или понимает, что Ясин, целитель, и прямого вреда причинить не сможет? Но Ясин полон сюрпризов, если что, к примеру, подарочек координатора точно при нем. Потом возвратился слух. Ясин услышал, как где-то неподалеку тихонько капает вода, и кто-то еле различимо и шипяще бурчал что-то себе под нос. Парсилтанг? Тогда точно не светлейший. Но кто тогда? Лорд упокоен качественно и с гарантией. А кто у нас еще? Змеиуст? Что-то не припоминается. Слабость, опутавшая его тело и делавшая веки чугунными, потихоньку уходила. И Ясин попробовал открыть глаза. Получилось не сразу, но все-таки получилось, и Ясин увидел над собой свод пещеры, явно рукотворный, но именно что свод, а не потолок, весь в застывших потеках, будущих сталактитах. «Это куда ж его притащили?» «Очнулся?» — спросил хрипловатый шипящий голос. «Простите, человек ССС, огненный ССС перестарался». Ясин оперся ладонями об пол и с трудом перевел тело в сидячее положение. Огляделся. «Эмда, здравствуй, тайная комната Салазара. Вот и рельеф приметный, что характерно, рот бородатого старца распялен, словно в немом крике, хотя должен был бы закрыться с гибелью Василиска». «С гибелью? Черта с два!» Гигантская реликтовая рептилия спокойно возлежала в бассейне, сверкая изумрудно-золотистой чешуей. Оба глаза Василиска были в наличии, и сейчас он невозмутимо разглядывал Ясина, время от времени пробуя воздух перед собой узким раздвоенным языком. Правда, никакого желания обращаться в камень Ясин в себе не наблюдал, из чего следовало, что ни малейшего вреда прямой взгляд рептилии ему не наносит. Довершая картину полнейшего сюра, на голове Василиска, ловко зацепившись когтями за красно-золотой гребень, сидел Фаукс во всей красе пламенного оперения. Встретившись взглядом с Ясином, Феникс стыдливо опустил голову и издал покаянный клёкот. «Стыдно ему», — прокомментировал тот же голос. «Не ссердись, он столько лет со светлейшим провел, вот и поднабрался дурных привычек СССС». Ясин, чье самочувствие окончательно выправилось, повернул голову в сторону источника Парсилтонга, да так и замер, пытаясь поймать на лету отвисшую челюсть. На скальном обломке сидел молодой парень лет 25, внешне очень похожий на Тесея из советского мультфильма, то есть светлые, почти белые волосы до плеч, четко очерченные губы в форме купидонова лука, большие глаза, прямой нос и классически атлетическая фигура. Но Ясина удивила не красота парня и не его сходство с рисованным героем мифа, а то, что незнакомец был от шеи до пяток словно облит странным чешуйчатым трико цвета хорошо начищенной бронзы, а за плечами у него маячили самые настоящие крылья. Не бутафорские, настоящие, они словно ощущались продолжением плеч. Что-то Ясин в каноне не помнил такого персонажа. Офигеть, вырвалось у Ясина. А вы-то кто такой? Парень удивленно нахмурился, и Ясин, сосредоточившись, произнес свой вопрос на парсилтанге. Дальнейшая беседа ведется на парсилтанге, прим-афт. Выслушав вопрос, парень тряхнул роскошной гривой почти белых волос. Все семейство Малфеев дружно удавилось бы от зависти, только взглянув на нее, скромно опустил очи долу и со вздохом ответил. «Дракон я, вечный, бессмертный и далее по списку. Вот скажи, смертный, это так эгоистично, хотеть выспаться, пару-другую тысячелетий?» «По-моему, нет», — ответил Ясин. «Вот и я думал, что нет, когда давал этим магам разрешение строить свой замок. Нет, они вполне честно поступили, зачаровали все добросовестно, предупреждение написали. Не будете спящего дракона». «Но нет же, и тысячи лет не прошло», — разбудили. «А я, существо насквозь магическое, мне отдых полноценный нужен. Вот и верь после этого этим людишкам. Обманут, как пить дать обманут». Ясин только головой покачал. Что-то неправильное было в этом шутливом балагурстве. Создавалось такое ощущение, что его странный собеседник не может понять, как приступить к по-настоящему серьезному разговору, а потому балагурит, чтобы он расслабился и проникся доверием. Нет, поболтать, конечно, интересно, но о том, что может выкинуть Сириус Блэк, у которого на глазах директорский Феникс похитил крестника, Ясин даже думать не хотел. И так понятно, что ничего хорошего. С чего это вы, уважаемый, такие словесные кружева плетете? Шутить изволите? Спросил Ясин. Ведь это вы меня из визжащей хижины вытащили, не так ли? Это вы, хранитель Хогвартса? Дракон в человеческом облике медленно покачал головой. Нет, не я. Точнее, не совсем я. А вы не любите словесной шелухи и предпочитаете переходить сразу к делу, молодой человек? «Предпочитаю», — ответил Ясин. «У меня там крестный с ума сходит, а вы тут шутки шутите». «Все в порядке с вашим крестным», — ответил дракон. «Мы, драконы, умеем обращаться с временем. Вы вернетесь к нему через мгновение, сколько бы ни пробыли здесь, он даже не успеет испугаться по-настоящему». «Хорошо», — кивнул Ясин. «Тогда объясните мне, для чего я здесь, и Василиск. Я думал, что убил его тогда, Василиск». Похоже, услышал и понял эти слова Ясина, потому что странно дернулся и задрожал горлом, а потом прошипел несколько слов и вновь уютно устроился в бассейне. «Ты ведь понял, Сашка?» — поинтересовался дракон. Ясин кивнул. «Конечно, он сказал, что тощий человеческий мальчишка с ковырялкой, пусть и волшебный, против тысячелетнего Василиска, это даже не смешно, и что ему пришлось подыгрывать. Кому и зачем? Давай начнем сначала, улыбнулся дракон. Присаживайся, Гарри. Наше знакомство началось не слишком удачно. Ты показался мне слишком юным, но теперь я вижу, что разум у тебя достаточно зрелый. Так что слушай. Видишь ли, Гарри, так получилось, что в этом мире я последний дракон. Сородичи мои ушли отсюда давным-давно, остались только полуразумные и агрессивные наши родичи, которые к нам имеют примерно такое же отношение, как к вам, людям, гориллы и шимпанзе. Их ныне и называют драконами, а наше величие забыто. Но почему вы остались? Спросил Ясин. Видишь ли, когда все драконы покидают мир, из него уходит и магия. Так что мне выпал жребий остаться здесь, и я его принял. Так вы, хранитель магии этого мира? Спросил Ясин. В каком-то смысле, да, уклончиво ответил дракон. Но суть не в этом. За свое долгое пребывание здесь я пережил множество разнообразных приключений и стал чувствовать тоску и усталость. Тогда-то я и повстречал этих забавных магов, Годрика, Салазара, Равину и Хельгу. Темные тогда были времена, что уж говорить, и нелегкие, даже для магов. Их цель показалась мне благой, и я нашел место для их будущей школы и даже помогал в ее постройке. Поэтому замок прочный стоит до сих пор, несмотря ни на что. А когда стройка была закончена, я почувствовал настоятельную необходимость отдохнуть лет этак тысячу, чтобы потом, проснувшись, удивиться изменившемуся обновленному миру, ибо прежний перестал меня удивлять. Но и магов, ставших мне почти друзьями, я бросить не мог, оттого и был построен в Хогвартсе подземный ярус, а я сам стал источником магии. Это было необходимо, ведь магия продолжала копиться во мне, и если бы я не отдавал ее вовне, это могло бы закончиться очень плохо. Так я и спал себе, до тех пор, пока мои сны не стали беспокойными. Сначала это были сны о мальчике по имени Том Риддл, потом о тебе, Гарри, и о старом маге, который только прикидывался светлым, а в сердце носил тьму. Мне не хотелось просыпаться, Гарри, ведь не прошло еще и половины срока, но пришлось. Школа, которая была детищем четырех волшебников, которые были мне почти друзьями, находилась на грани гибели. Более того, магия источника была осквернена, обряды, завещанные мною основателем, не выполнялись. И что меня более насторожило в этих снах, бездействие хранителя. Более того, никто не помнил о нем, а я помнил, но сначала не мог пробудиться, а потом стало поздно. Простите, уважаемый дракон, не могли бы вы перестать говорить загадками? И кто такой этот загадочный хранитель? Спросил Ясин. Я уже слышал о нем, но кто он такой, не знаю. Хранитель, это пятый основатель, спокойно ответил дракон. Но везде говорится только о четырех, возразил Ясин. Я никогда и нигде не слышал о пятом основателе. Видишь ли, Гарри, прищурился дракон, и глаза его из голубых стали золотистыми, и в них прорезались вертикальные щели зрачков. Пятым основателем Хогвартса был я в своей человеческой форме, и я настоял на том, чтобы имя мое не упоминалось в истории Хогвартса. Никогда. Но почему? Удивился Ясин. Это странная и долгая история, вздохнул дракон. И изначальной причиной тому мое происхождение. Меня оставили в этом мире еще и потому, что я не перенес бы перехода в другой мир, ибо моей матерью была человеческая женщина, точнее, ведьма. Но разве такое возможно? Удивился Ясин. Люди и драконы, они, да, не должны скрещиваться, досадливо махнул рукой дракон. Но моя мать, Мирабель, она оказалась особенной. В те давние времена большинство драконов имело человеческую ипостась, и только в таком виде они появлялись в поселениях людей, если приходили с миром. Но дракона можно было отличить от обычного человека по сияющим золотом глазам и вертикальным зрачкам. Мы могли заниматься всякими приятными делами с человеческими женщинами, но ни одна из них не понесла от дракона, ибо знала, с кем имеет дело. Но Мирабель была слепа и жила одиноко в лесу, собирая травы, в нахождении которых ей помогала ее магия. Там, в лесу, и встретил ее мой отец, и полюбил, и с удивлением понял, что слепая травница принимает его за мага человеческого рода. Мирабель полюбила моего отца, он полюбил ее, и через пару месяцев выяснилось, что моя мать беременна, и не было никаких сомнений в том, кто отец детей. Детей, удивился Ясин. Да, ответил дракон, изначально в теле матери зародились близнецы, но потом все пошло не так, и родился на свет только я. Сестра отца, известная целительница нашего народа, сказала ему, что произошло это от того, что дракон изначально сильнее человека, так что в чреве матери слились два тела и две души, драконья и человеческая, а потом родился я, а бедная матушка моя, Мирабель, умерла при родах, отдав мне все остатки собственной жизненной силы. Так я появился на свет, дракон, у которого было две души. Именно человеческая душа не могла покинуть этот мир, поэтому я сам вытянул себе сей жребий. Я прожил много человеческих жизней, прежде чем встретил основателей и стал помогать им в постройке Хогвартса. «И как же вас звали тогда?» – спросил Ясин. «Пивс из Саламанки», – ответил дракон. «Моей человеческой составляющей от чего-то нравилось это имя. Бывал я в Испании». «Не понял», – поразился Ясин. «Так Пивза все-таки в честь вас назвали?» Дракон покачал головой. «Нет, Пивс, это и есть человеческая составляющая моей души». Ясин потряс головой. Картинка решительно отказывалась совмещаться. «Пивс появился в Хогвартсе не так давно», — спокойно сказал дракон. «Хотя все уверены, что он был здесь с незапамятных времен. На самом деле я потерял эту часть души, когда только начавший входить в силу светлейший маг решил подчинить себе источник Хогвартса. Полностью подчинить у него не вышло, я начал просыпаться, и тогда он применил какое-то странное проклятие. Так появился Пивс, а я сильно ослабел, настолько, что теперь Дамблдор может пользоваться источником и очищать себя от откатов в нем же. Смотри», и дракон встал со скального обломка и повернулся спиной к Ясину. Тот аж присвистнул от изумления. Если спереди дракон казался сильным, прекрасным и несокрушимым, то его спина была сплошь покрыта проевшими золотисто-бронзовую чешую язвами, причинявшими, несомненно, сильную боль. Что же касается крыльев, то их нижняя часть напоминала старинное кружево, хорошо поеденное молью. «Видишь, что происходит, Гарри?» – грустно спросил дракон. «Я настолько ослабел, что не могу справиться с этими повреждениями. А я – источник. Слабею я, слабеет магия Хогвартса. Пока еще я могу сопротивляться этому, но настанет день, когда откаты за деяния того, кто называет себя светлейшим, пересилит мои возможности. А когда язвы покроют все мое тело, я умру, а вместе со мной умрет Хогвартс, детище основателей. Мне немного помогают слезы Фаукса, но исцелить меня они бессильны. А что будет, когда умрет Хогвартс?» – спросил Ясин, хотя и сам догадывался об ответе. «Магия постепенно исчезнет из этого мира», – спокойно ответил дракон. «Все магические источники связаны между собой. Те, что послабее, исчезнут с моей смертью. Более сильные протянут еще пару десятков лет. Погибнут последние волшебные существа, станут видны скрытые территории, спрятанные в складках подпространства. А самые обширные из них просто исчезнут, когда ткань подпространства схлопнется. И все, кто там будет находиться на тот момент, просто погибнут. И так будет только в Британии?» – спросил Ясин. «Сначала в Британии, потом, везде», – вздохнул дракон. «Неужели Дамблдор этого не понимает? Ведь с исчезновением магии дары смерти, обладать которыми он так жаждет, станут попросту бесполезны. Просто деревяшка, просто кусок ткани, просто кольцо с дешевой стекляшкой. Зачем ему этот апокалипсис? Ведь после гибели источников процесс будет необратим, если я правильно понял». «Совершенно правильно», – кивнул дракон. «И я сам сначала не мог понять, зачем он так упорно толкает магический мир к гибели своими необдуманными действиями. Но потом я понял. Фаукс, которого Дамблдор считает своим фамильяром, на самом деле, один из стражей Хогвартса. Старик любит поговорить сам с собой в собственной спальне, там нет ни единого портрета, но на Фаукса он не обращает внимания». Феникс склонил голову и печально засвистел. «Перестань», – махнул рукой дракон, – «в этом нет твоей вины». Фаукс замолк, а Ясин спросил. «Так что же услышал Фаукс?» «Не так много», – сознался дракон, – «но достаточно, чтобы понять, что Дамблдор планирует уйти из этого мира, собрав дары смерти, и он хочет прихватить с собой того, кто единственный ему не безразличен, Гриндевальда». «Гриндевальда», – кивнул дракон, – «он ведь спас его от расправы в свое время, да еще и ситуацию повернул к собственной пользе. К тому же, Нурмингард, родовой замок Гриндевальдов, неужели ты думаешь, что Геллерт Гриндевальд так уж страдает, находясь в нем?» «Нет, Гриндевальд во время Второй мировой войны сумел получить немало тайных знаний, все эти годы он занимался расчетами, ища точку перехода в другой мир, в мир, где он и Альбус станут равными богам, и теперь его труд близится к завершению. То есть, ровно спросил Ясин, времени у этого мира осталось всего ничего? По моим меркам, его совсем не осталось, ответил дракон. Если сию преступную пару не остановить, то лет через 20-30 придет конец всему магическому миру, и эти годы будут для магов весьма нелегкими. Вот так, я потому и попросил Фаукса доставить тебя ко мне, Гарри, что ты прекрасно видишь, каков светлейший волшебник Альбус Дамблдор на самом деле. Но я же не один такой, вздохнул Ясин. Не один, согласился дракон, но другие пока просто думают, а ты начал действовать. Понятно, кивнул Ясин, но вы ведь вызвали меня не только для беседы, не так ли? Не только, кивнул дракон, я прошу тебя принять веру и прекратить давнюю вражду между мною и твоими предками. Тогда у меня прибавится сил немного, но прибавится, и я надеюсь, что смогу противостоять Альбусу Дамблдору. Вражду, удивился Ясин, какую вражду? Я не считаю вас врагом, видишь ли, вздохнул дракон, у моей матушки, Мирабель, был брат, его звали Армений, и он был очень сильным магом. Когда его сестра полюбила дракона, он был вне себя от ярости, когда она понесла от моего отца, то поклялся уничтожить обесчестившего ее. Когда же матушка умерла, он проклял наш род, и это проклятие передалось его потомкам. Им на роду написано побеждать драконов. И, насторожился Ясин, этого мага звали Армений Певереллу, сообщил дракон, а годы спустя три его внука, Кадм, Антиох и Игнатус стали обладателями даров смерти. Ты же, Гарри, один из немногих магов в мире, в которых сильно наследие Певереллов. Фактически, ты единственный в Британии, кто может на это наследие претендовать. Ничего себе, вырвалось у Ясина, но он подумал, что слова дракона вполне похожи на правду. Как в каноне 14-летний мальчишка сумел улететь от венгерской хвостороги на обычной метле, от этой зубастой машины смерти с пастью, извергающей пламя? Нет, канонный Гарри был летуном, каких поискать, тут спору нет, но уходить на метле от летящего дракона, все равно, что на кукурузнике от мистера Шмидта. В войну такое, помнится, кончалось летально, а тут становится понятной победа Гарри, скрытый дар драконоборца, плюс везение. Нет, все-таки канонный Гарри был просто фантастически везуч, если сумел пройти весь семикнижный квест живым, относительно здоровым и практически вменяемым. Что я должен сделать? Спросил Ясин, немного помолчав. Принять веру, сказал дракон, а приняв ее, поклясться своей магией, что ты, Гарри Джеймс Поттер, потомок рода Певереллу, больше не имеешь долгов и счетов к сыну Мирабель Певереллу, называющему себя Пивс из Саламанки. Вот, возьми. И дракон протянул Ясину крупный льдисто-прозрачный камень, ограненный кабошоном. Что это? Удивился Ясин. Слеза истинного дракона, ответил собеседник. Ее отдал мне мой отец перед тем, как покинуть этот мир. Он надеялся, что я смогу найти себе пару, человеческую женщину, как и он сам. Слеза дракона, потерявшего возлюбленную, хранила бы ее от ранней смерти и помогла бы выносить ребенка, а ты сможешь с ее помощью обрести могущество и бессмертие, если захочешь, конечно. И ты отдаешь мне такую бесценную вещь, поразился Ясин. А как же ты сам, это самое ценное и принадлежит только мне, ответил дракон. Мне больше нечего тебе предложить. Принимаешь ли ты веру, Гарри Поттер?